А как мы планируем выманить этого червяка-переростка? Его же даже на рыбалку не позовешь в качестве основного блюда для древнего. Этот трус банально может скрыться. Тем более он был одиночкой и не привязан к своим, а значит может их бросить. Задала, опередив меня, важный вопрос Эмма. Уж больно верткая цель, если судить по собранному досье. Более того, мы до сих пор не уверены в том, что именно его интересует. Плюс, все окраинные стаи уже прочувствовали слабость Ягдры, они вовсю ведут активные нападки на его пострадавшую стаю. Стол, подчиняясь командам девушки, слегка отдалил проекцию местности. Смотрите внимательно на текущую диспозицию. Эмма ткнула пальцем в проекцию. Здесь есть наш наблюдательный пункт, он находится на самой границе, контролируемой нами территории. До него мы проложили транспортную магистраль с техническими туннелями, по которым можно провести подконтрольную стаю Юкина. Юкина, придвинувшись к карте местности, стала активно ее вертеть, изучая все особенности местности. Мне нравится. Если с данной позиции вывести стаю, то я смогу достаточно быстро зачистить территорию и отсечь Ягдре с его стаей возможность отступить и скрыться на лавовых озерах. Бонусом к этому тогда идут дикие, которые его зажмут с противоположной стороны, отрезав путь в джунгли. Необходимо будет запросить во временное пользование пару десятков наших червей-прокладчиков, лучше всего старшего возраста, которые могут создать подземную сеть, постепенно сужая кольцо окружения и вынуждая Ягдру подняться на поверхность. Если он попытается прорваться по поверхности, то там мы его и встретим. Однако остается вопрос о направлении движения диких стай. Думаю, люди Влада будут следить за этим направлением и, при необходимости, нанесут точечные орбитальные удары или высадятся, чтобы задержать нашу цель. Таким образом мы перекроем все пути отступления, и дальше вы будете действовать по обстоятельствам. Меня интересует, сколько бойцов пойдет с вами, Эмма? Какая помощь ожидается от вас и ваших подчиненных? Местные могут бросить меня прямо в гущу сражения, поэтому хотелось бы четко понимать, на что я могу рассчитывать. Со мной пойдет небольшая стая, состоящая из 10 особей. Наша задача – найти вашу цель и доставить вас к ней. Кроме того, мы обеспечим ваше прикрытие и эвакуацию. Мои ребята постараются защитить вас, по крайней мере, мы постараемся отделить членов стаи Ягдры от вас, а затем, в зависимости от ситуации, поможем вам справиться с Альфой. А как мы с тобой доберемся до места? Насколько я понимаю, Юкина пойдет по тоннелям со своей стаей. Юкина кивнула, погруженная в размышления о предстоящей передислокации своих сил и планировании сражения. Я предполагаю, что мы отправимся на десантном судне и расположимся на наблюдательном пункте. Как только червь появится на поверхности или мы его обнаружим, сразу же отправимся ему навстречу. Ну, в целом, я согласна с этим планом. Теперь нужно определить сроки. Когда ты сможешь подготовить свои силы, Юкина? Мне же еще нужно забрать свое снаряжение. Девушка сменила облик, и ее красные глаза начали излучать золотистый свет. Она, вероятно, общалась с королевами и старшими особями, представляющими высший офицерский состав ее стаи. Мои силы будут готовы к рассвету. Я сама договорюсь с биологами и инверторами насчет червей, так что у вас будет достаточно времени, чтобы собраться и подготовить Сару. Юкина, договорив, встала из-за стола и направилась на выход, по пути вновь меняя свою внешность, не попрощавшись. Каждый раз, когда я видела этот процесс, меня охватывала зависть. Интересно, я тоже увеличусь в размерах после этой мутации, но скучать мне не дали. Эмма посмотрела на меня с удивлением и спросила: «Сара, а какое снаряжение у тебя вообще есть?» «Ну, у меня есть стандартная винтовка призраков и костюм, который я нашла на Левиафане. Также у меня есть небольшая коллекция артефактов и украшений от Либри и остальных», — сказала я смущенно. «На занятиях мне давали разное оружие, но оно было стандартным, и акцент делали на фехтовании, которым увлекались все катары. Тогда нам нужно срочно отправиться в торговые ряды мастеров. Времени у нас мало. Пойдем». Хотя она это сказала слегка с линцой и видимой неохотой встала из-за стола, но если верить ее эмоциям, нас ждало еще то приключение. Я оказалась права на 200%. Нас ожидало настоящее приключение, полное неожиданностей и приятных открытий. Спустившись в подземную часть города, мы направились в самое сердце горного хребта, где располагался город Ништяков. Местные жители не особо заморачивались с названиями, тем более этим в основном занималась вездесущая детвора, которая просто присваивала простые и понятные всем названия, соответствующие особенностям каждого поселения. Город Ништяков когда-то был главным складом, где молодые особи получали свое первое снаряжение и оборудование. К слову, они либо быстро заменяли его на более современное, изготовленное специально под них, либо модернизировали его самостоятельно. Официальная часть города была строгой и даже немного серой, но стоило нам свернуть в неприметный проход между двумя пирамидами и пройти около 100 метров до незаметного туннеля, в котором находился замаскированный лифт, как через минуту мы спустились на 20 уровней вниз. Стоило только двери скоростного лифта распахнуться, как нас оглушила громкая музыка, а в глазах зарябило от ярких вывесок. Представьте себе огромную пиратскую станцию с черным рынком, добавьте сюда карнавал, уберите наркоманов, проституток и мусор, и вы получите представление о том месте, где я оказалась. Толпы обычных и, что удивительно, старых низших существ бродили по улицам, освещенным пестрыми вывесками. Здесь было все, что душе угодно. Обслуживание было доступно для всех. Например, я видела зерлинга с красивым и сложным розовым рисунком, состоящим из мелких рун. На лапах у него были металлические насадки. Похоже, зерлинг не собирался останавливаться на достигнутом, потому что с завистью смотрел на собрата, прошедшего мимо, который нашел легкую броню со встроенным оружием. Я немного растерялась, но Эмма быстро взяла меня под руку и повела вглубь комплекса. По пути к нам постоянно подлетали молодые либри, пытаясь заманить нас в тот или иной магазинчик или заведение. И, что удивительно, Эмма внимательно читала все рекламные буклеты, которые ей давали. Войдя в пестрый салон, разрисованный граффити, Эмма достала кулек из рюкзака на входе. Стоило ей пару раз встряхнуть его, как к ней подлетели либри, мигом оставив свои дела. Пакет был мгновенно разорван, и его содержимое было поделено поровну между тремя десятками неугомонных существ. В помещении воцарилась тишина, нарушаемая только хрустом странных жучков, которые были в пакете. Древесные стрекозы, любимое лакомство либри, сколько бы их им ни дали, они сметают все подчистую. Мы можем вывести их, но для полного созревания и приобретения определенных свойств стрекозам требуется около 3 месяцев, чтобы питаться нектаром редких цветов. Мои ребята, когда находят их гнезда на вылазках, частично разоряют их, чтобы порадовать и побаловать малышей. Они сделают для тебя все, что угодно, и на высшем уровне. Эмма ответила на мой немой вопрос, ведь я впервые увидела спокойно стоящую либри, которая при этом молчала. Еще минуту мы наслаждались почти полной тишиной, но как только последний жучок был пережеван, на нас сосредоточили взгляды малыши. В их взглядах читалось желание обыскать нас в поисках потерявшихся жучков, отчего по моей спине впервые с Тарсониса табуном прошли мурашки и повеяло холодком внутри. Ей нужны обереги для скрытности, подкожные сети, имплантаты с проводящими атакующими и защитными рунами, а также стазисная ловушка. А дальше, на твое усмотрение, сказала Эмма, указывая пальцем в мою сторону. Стая малышей молча кивала головами, а на их лицах расплывались довольные улыбки. Нужно сделать это качественно и очень быстро. Второй пакет, по окончании работы. Глаза либри загорелись, и они посмотрели на меня, как на особенно вкусное лакомство, которое следует обшмонать получше, ибо она точно спрятала еще вкусняшки. Меня в момент окружили и, подхватив на руки, унесли в комнату, где усадили в странное кресло, похожее на изощренное чьей-то больной фантазией орудие пыток. Сначала меня засыпали вопросами о том, что я хочу и зачем мне нужны красивые рисунки. Я не понимала, чего от меня хотят, а мелочь теряла терпение с каждой минутой и заданным вопросом. Я стояла у нее на пути к заветному пакету с лакомствами. В итоге либри, назвав меня новорожденной личинкой, заставили меня открыть свой разум и не мешать, чтобы увидеть, чему я научилась. Было обидно, что даже мелкие считают меня глупой новорожденной особью. Открыв свой разум, я решила показать свои тренировки с Барсиком и личные наработки, даже те, которые я делала, когда была обычным человеком. Мелочь быстро просмотрела все, что ее интересовало, и, пощебетав между собой, включила странное устройство с множеством манипуляторов. Мне в рот сунули розовую соску-леденец. Это соска, это большая детская соска. Как мантру я стала повторять про себя слова, боясь разглядывать это розовое нечто, и попросили расслабиться и не мешать, иначе меня обезболит. Процедура была неприятной и страшной. Мелочь сделала разрезы по всему моему телу, заливая их серебристой жидкостью, похожей на ртуть, после чего под кожей чувствовалось, будто ползают тысячи маленьких червяков. Самым неприятным и болезненным был момент, когда лебри добрались до моей головы и позвоночника. В этот момент мне пришлось терпеть, стараясь не взвыть, так как ощущения были ужасными вдвойне от осознания того, что кто-то или что-то ползает по твоему мозгу. В общем, никак нельзя было назвать приятными эти минуты. Когда я уже думала, что мои мучения закончились, меня подвели к полукруглому постаменту, на котором стояла моя голографическая копия. Мне предложили выбрать внешний вид татуировки, сказав, что про все остальное они уже знают, и мне остается только выбрать внешний вид. Там было много разных вариантов. Я почему-то сразу вспомнила Зерлинга с полуголой эльфийкой на лбу. Меня аж передернуло, когда я это представила на себе. Можно было просто набить простую вязь без маскировки под какой-либо рисунок, но мне не хотелось разрисовывать все свое тело. В итоге я выбрала простую вязь, которая в неактивном состоянии была невидима, но начинала светиться при подаче энергии. Стазисные ловушки и некоторые рунные круги имели заложенную программу и активировались самостоятельно по мере необходимости. Мелочь осталась недовольна моим выбором, но не ворчала и не уговаривала меня, так как хотела скорее получить пакет с вкусными жучками в свои загребущие лапки. В итоге, на все ушел час с чем-то, и, как только мелочь закончила наносить руны, меня мигом вынесли на руках, поставив перед Эммой, выжидающе глядя на нее. Через мгновение, выхватив пакет, лебри потеряли к нам всякий интерес. «Я покажу тебе, как обращаться с татуировкой, но после того, как мы закончим с нашими сборами, это несложно. Тебе уже установили сеть, о которой рассказывали катары, верно?» Настороженно спросила Эмма, но увидев мой кивок, сразу расслабилась. «Я слышал об артефакте симбионте. По сути своей это особое вещество, которое создает дополнительные нервные окончания и служит проводником духовных сил. Со временем симбионт почти полностью сливается с организмом, и через несколько лет можно установить вычислительный блок, получив мощный компьютер прямо в голове. Сейчас мы по-быстрому пробежимся по магазинам доспехов и оружия, а потом отправимся на малый полигон, чтобы проверить твое новое снаряжение. Мы быстро нашли легкую версию доспеха, похожую на броню симбионта Юкина. Из оружия я выбрала винтовку, которая может складываться и стрелять специальными патронами и плазмой. В доспех также интегрировали пси-когти, на костяные крылья установили фокусирующие кристаллы, на плечи – два малых плазменных орудия, а на наручи – пси-клинки, похожие на аналоги протоссов. В итоге мы отправились на скором поезде в личную вотчину Эммы, где я заметила знакомые места, напоминавшие чем-то тренировочные базы призраков. Волки приветствовали Эмму, слегка наклоняя головы и прижимая уши. Первым делом мы посетили стрельбище, где я осваивала новое оружие и училась устанавливать с ним связь под руководством своей подруги. Затем мы перешли на небольшую арену, где Эмма приказала своим подопечным напасть на меня, параллельно рассказывая о рунных татуировках и возможностях симбионтной брони. По ее мнению, времени было мало, поэтому мы сразу перешли к практике. На арене я провела целых 7 часов, сражаясь в полную силу с волками, предназначенными для охоты, убийств и диверсий. Никто не жалел меня, напоминая об Академии призраков. Дважды волкам удавалось активировать стазисную рунную вязь, и каждый раз Эмма помогала им, используя свои навыки. После поединков биологи легко восстановили меня до первоначального состояния, заодно объяснив мне, что стазисная вязь давала мне шанс на спасение при сильных повреждениях, но энергии в рунах хватало только на сутки. Имплантат улучшил проводимость и контроль псионической энергии, значительно ускорив восприятие и реакцию. Другие рунические круги обеспечивали пассивную и активную защиту от различных видов урона с помощью аурных щитов. Некоторые руны упрощали выполнение техник и увеличивали их скорость. Эмма Лебри попросила не использовать сложные руны, так как требуется много времени для освоения таких кругов и татуировок. У меня возникли проблемы с плечевым вооружением, но в конце концов я смогла добиться некоторого прогресса. По словам волков, необходимо было только время, чтобы привыкнуть к доспеху и оружию, а со временем связь с симбионтом станет сильнее, пока я не начну воспринимать свое оружие и доспех как часть своего тела. Посреди ночи меня представили группе поддержки, состоящие из 7 волков и 3 особей, созданных на основе генетического шаблона Эммы, 2 самок и 1 самца. Волки считали этих особей альфами, и вокруг них формировались отряды из волков. Быстрое знакомство и возвращение на полигон, где мы провели еще 3 часа, тренируясь вместе, чтобы завершить боевое сложивание. Ведь нам предстояло еще не раз работать вместе в одной связке. По завершению, Эмма научила меня подключаться к единой сети, которую местные называли единством. У меня получалось с трудом, и я не могла установить полноценную связь с остальными, но даже так в этой своеобразной связке нам было намного легче координировать наши действия, и возможность мгновенного обмена информацией была огромным преимуществом. А на рассвете нас уже ждал транспортник с прогретыми двигателями на посадочной площадке, нам предстояло лететь около часа, и пока Игдра не выйдет из своего укрытия, нам оставалось только ждать. Вся группа погрузилась в сон после того, как мы поднялись на борт, следуя совету Эммы, чтобы дать организму отдохнуть и уйти в мир грез. Том 3, глава 42, охота. Часть 2, сезон охоты на Игдру объявляется открытым. Юкина, у нас все заняли позиции и готовы, произнесла я в пустоту. Да, Альфа, стая на месте, черви готовы начать сразу же за нами, прозвучал ответ в моей голове. Тогда, все за мной. Отдав команду, я перекинулась в боевую форму и взмыла с уступа, когда меня подхватил поток воздуха. Полет – это чувство полной свободы, все мои перенесенные тренировки оправдались этим неописуемым ощущением. Правда, предаваться праздной истоме сейчас не время. Принимаю позу лотоса, парю почти у облаков, погружаю свой разум в единство, связывая членов моей стаи в единый организм. Мое тело, как обычно пропитанное нитями сотен тысяч собратьев, быстро наполняется входящими потоками духовных энергий. Я чувствую, как мое тело нагревается, испуская золотистое свечение, а на лице вокруг глаз расходятся потоки, похожие на молнии, пронизывая мое лицо, а из глаз бьет переполняющий их поток пси-энергии. За мгновение мое тело полностью скрывается в свете. Для меня все еще сложно быть фокусом моей уже далеко не маленькой стаи, но на начальный этап моих сил должно хватить. Вот уже после придется перекинуть фокус на одну из матерей, но прогресс уже налицо. Первый раз, когда я создала единство во главе с собой, меня выбросило из единства буквально через минуту, а отлеживаться, приходя в себя, мне пришлось почти неделю. Но, как и во всем, мое новое тело, а вместе с ним и моя душа стремятся к развитию, как и фокус единства, который мне дается все легче. Да и я уже не превращаюсь в беспомощную амебу после окончания единения. Как и всегда, мое тело и душа стремятся адаптироваться к чудовищным потокам энергии и информации, которые я пропускаю через себя. Мое тело каждый миг получает миллионы микроповреждений, а регенерация работает на износ, латая все прорехи, когда душа стремится адаптироваться к нагрузкам. Душа ноет, оболочки пропускают чудовищные объемы энергии, еще минута, и я наконец смогу объединить свою стаю. У меня есть полчаса в роли ведущего фокуса единства моей стаи, что в принципе уже показатель для меня. Сейчас мой максимум на данный момент – это 2 часа, правда с жестокими откатами после, но оптимальный срок – всего полчаса. Главное не превысить срок, а то тело перестанет справляться с получаемым уроном, после чего душа начнет получать повреждения, а значит тогда ни о каком моем прямом участии в предстоящем сражении не может быть и речи. Надеюсь, нам хватит этих 30 минут, не удержавшись, я пробормотала вслух, собираю все окружающие меня излишки энергии, которые не могут вместить ни мое тело, ни моя душа, создавая новую технику. Когда я понимаю, что достигла предела, резко поглощаю собранную энергию, не пытаясь удержать ее внутри. Я просто пропускаю ее через себя и сразу же выпускаю, направляя и фокусируя чудовищный поток через глаза. Мощный поток объединенной энергии вырывается из моих открытых глаз 2 темными фиолетовыми лучами, по которым то и дело пробегают молнии. Провожу взглядом линию от горного хребта вдоль лавового моря, и бьющий поток энергии сжигает все на своем пути. Везде, где проходит мой взгляд, остается выжженная просека, и буйствует пси-энергии, создающая электрическую стену, отделяющую вражескую стаю от лавового моря. Атака началась, когда выделенные аж 500 червей-прокладчиков во главе с древним червем Уросом разделились на 2 потока и начали уничтожать все на своем пути. Их тела, защищенные биоброней, разгоняли бурильные кольца, раскаляя их до бела, а Урос покрывал свое тело чудовищной сетью электрических разрядов. От его тела шли толстые жгуты молний, выжигавшие все на своем пути. Его старший потомок пытался повторить его подвиг, но ему было далеко до мощи своего родителя, первородного червя. Когда тело Ураса вытянулось вверх к небу, его голова достигла высоты почти в 2 километра. Он наклонился и устремился обратно к земле под углом в 45 градусов. В его ротовой полости собрался пучок энергии, сформировавшийся в плазму, и за 300 метров до соприкосновения с землей древний червь выпустил из пасти чудовищный сгусток плазмы. После чудовищного взрыва, в котором скрылся первородный прокладчик, его собратья скрылись в глубинах земли. Их задачей было не дать сбежать Альфе Диких и уничтожить подконтрольных ему лавовых червей, которые будут нам мешать. Когда облако от взрыва осело, моя стая вырвалась на оперативный простор и начала продвигаться вперед, растекаясь живой рекой и стремясь захватить вражескую стаю в полукольцо. Вся территория, вспаханная прокладчиками, напоминала грядку, подвергшуюся атаке безумных кротов. С другой стороны, на стаю Ягдры нападали малые стаи диких, а напротив, страхуя нас, висела баржа Астартес моего мужа с его орденом Харван. Муж решил назвать свой орден в честь древних воинов своей родины. Поэтому баржа несла на своем борту элиту его ордена числом в 10 тысяч воинов. Доспехи легиона Харван. Глаза дико болели, хотя сложно называть глазами то, что от них осталось. Несмотря на то, что регенерация вовсю шла, но процесс был медленным. Все же я слегка переоценила свои силы и готовность. Когда я перешла на пси-зрение, то заметила летящий в мою сторону рой вражеских особей на первой космической. Еще бы они ко мне не спешили, если я свечусь как яркая звезда. Было бы странным, если бы меня не заметили, скорее я бы решила, что у них появился новый вожак. Подумала я, понимая, каких дел я умудрилась наворотить своей атакой. Нужно быстро передать бразды управления своим матерям и отправиться на передовую, пока я могу это сделать. Сзади ко мне приближались летающие особи из моей стаи, но я остановила их. Надев щиты, я подключилась к тому морю энергии, окружавшему меня, сумев частично покрыть себя плазменным пузырем. А еще мне удалось изменить основную массу энергии, отдав ей приказ измениться под мои требования. По щитам уже проходили первые атаки вражеских существ, но пока они не могли нанести серьезный урон, сгорая при прохождении через плазменную оболочку. Несколько минут спустя, из последних сил, когда вражеские особи почти меня захлестнули, создавая критическую ситуацию, а тело от перенапряжения одеревенело, я смогла запустить в их сторону импульс, приказав пси-энергии создать простой огонь. Видимо, мое отчаянное состояние на грани потери сознания и дикого желания не сдаваться, сформировала всю накопленную ранее энергию в мощнейший выстрел в сторону отряда наземных врагов, готовившихся к атаке. Все пространство вокруг меня, насыщенное пси-энергией, превратилось в бушующее море огня, из которого я вылетела и направилась к земле. Краем затухающего сознания я поняла, что моя уловка удалась, почти все посланные на меня особи почти мгновенно сгорели в созданном огненном шторме, а всех выживших подранков уже добьют мои подчиненные. К сожалению, управлять своим падением я уже толком не могла, остатки моего контроля уходили на удержание щитов и окружающего меня шара плазмы. Хотя было уже неважно, ведь нужное направление я задала, главной задачей было своих не задеть. Удар был страшен, мои щиты еле выдержали, а защита из плазмы при ударе чуть не слетела. Кое-как встав на ноги в середине образовавшегося от моего падения кратера, я отпустила контроль за плазмой, пуская ее кольцами от себя. Визг, запах паленного и удушающий дым был для меня подобно глотку свежего воздуха. Вал плазменного кольца выжег все пространство с жизнью на нем вокруг меня на добрую сотню метров. Выдыхаю с облегчением, все же нужно налечь на тренировки контроля. Замечаю, что ко мне устремились мои подчиненные, правда и вражеские особи от них не отставали. До подхода своих не меньше 5 минут, слишком уж далеко меня отнесло от стаи. Сумев подняться, неожиданно осознала, что моя душа изнывала от оставшейся энергии, которая переполняла ее. «Ну что ж, твари, подходите ближе, я точно знаю, чем я вас угощу». Моему предвкушающему добрую драку оскалу мог позавидовать любой зерлинг. Кто бы мог подумать, что я, когда-то не самый сильный и особо не блещущий талантом призрак, смогу творить такие чудеса. Или могла бы я мечтать, что со временем обрету такую мощь, и пусть я пока могу использовать свои мощные пси-техники только благодаря заимствованной силе, но мой потенциал растет с каждым прожитым днем. а значит уже скоро я смогу считать себя одним из самых могущественных псиоников среди тирранов. Хотя от тирана во мне осталось не больше 30%, я давно уже стал зергом, истинным зергом. Среди зергов я не самая слабая по мощи псионик, но и не самая сильная. Да про матери и ее дочери мне еще далеко, вот они настоящие монстры. Даже Керриган уже можно отнести к ним, а ведь ее еще и откармливают и растят. Сара пока не понимает, насколько она стала сильнее, пока у нее мало подходящих умений, а контроль хромает и оставляет желать лучшего. Как говорил там Влад, когда есть сила, то особого ума не требуется. Это высказывание подходит и для нашей гости, хотя ее активно обучают, она только начинает свой путь. Когда мне потребовались почти 2 земных года жестоких тренировок, ограничений и болезненных преобразований, чтобы достичь своего нынешнего уровня. Однако я прекрасно понимаю, что на самом деле я не продвинулась настолько далеко, как хотелось бы. По сути, я все еще нахожусь в начале своего развития. Опять во время боя в голове возникают разные отвлекающие мысли, но я усилием воли избавляюсь от них. Щиты уже вовсю искрят от вражеских дротиков, а слева по щиту растекается очередное кислотное пятно. Топнув правой ногой, вызываю сейсмический удар, и с его помощью замедляю и ломаю всех попавших в зону удара противников. Чтобы избавиться от лишней энергии, перестаю экономить силы и сдерживаться, и вот взорвавшаяся земля начинает погребать под собой неудачников, калеча их конечности и хороня заживо. Достаю из-за спины складное копье-меч, перевожу его в боевой режим и выпускаю высокотемпературный луч, сжигая всех недобитков. Почувствовав, что тело меня снова слушается, начинаю бежать навстречу диким, постепенно увеличивая скорость. На ходу создаю небольшой шторм и становлюсь его центром. Этот прием требует много энергии, моих собственных запасов хватило бы максимум на 5 секунд, но сейчас, когда я контролирую всю переполняющую меня энергию, думаю, меня хватит на 2,5 минуты, после чего я избавлюсь от излишков, взорвав все вокруг. Несусь как таран, с переполнявшей меня силой глупо было бы обращать внимание на окружающее меня пространство, я просто аннигилировала все бушующим штормом, что было в радиусе 300 метров от меня. Не теряя контроля над единством, продолжаю управлять стаей, которая как кольцо замкнула Ягдру. Сейчас по земле Ягдра уйти не сможет, мои подчиненные уже вгрызлись в тело стаи диких, пока те не успели собраться в плотные ряды, мои подобно сносящему все и всех приливу, смели диких на своем пути, сжимая кольцо. Урос со своими собратьями устроил самый натуральный водоворот, постепенно его сужая. Лавовые черви толком не могли нанести им вреда, да и сложно было им это сделать, когда земля под ногами вибрирует, взрывается и ходит ходуном, а в некоторых местах то и дело проседало на несколько уровней. Шторм вокруг меня постепенно утихал, и я осталась со своим стандартным резервом энергии. Теперь сражаться будет намного труднее, и мне придется быть более экономной. Еще несколько секунд враг не решался подойти ко мне, но постепенно одна за другой особь диких приближались. Пока была возможность, я экономил энергию, используя встроенное в броню оружие, иногда переходя в ближний бой. Мое новое тело было создано для сражений, и моя новая сущность радовалась и ликовала от битвы. Битва – это мое естественное состояние, и я, как и местные жители, стремилась к ней, потому что, преодолевая трудности, мы развиваемся и становимся сильнее, уничтожая врагов. Мои глаза почти восстановились, но я все еще искала взглядом на поле боя достойную цель, надеясь найти кого-нибудь посильнее и поглотить, ведь не только Саре нужно становиться сильнее. Эмма уже трижды поглощала маленьких вожаков на своей охоте, и даже Кате принесли вожака в качестве подарка на день варенья, чтобы большучая либри росла сильной и вумнючей. Враги продолжали наступать, и мне пришлось перейти в рукопашный бой, используя щиты, электрический покров и усиление праны. Мое тело становилось все сильнее, и я превратила свое копье в меч. Мои крылья, наполненные энергией, легко проходили сквозь плоть врагов, и я периодически выпускала кинетические волны, чтобы отдохнуть. Через пару минут я начала чувствовать усталость от боя и перенасыщение энергией, но на моем лице появилась улыбка. Я нашла достойного противника для поглощения. Равозавр, хоть и был небольшим, обладал высоким интеллектом и умело руководил атаками своих на меня. Я невольно облизнулась от предвкушения. Убрав свое оружие за спину, я припала к земле и выпустила особенно мощную волну кинетики, после чего выстрелила своим телом в сторону противника. По пути я наполнила свои когти и электрический покров дополнительной энергией. Я взлетаю и врезаюсь в морду противника, нанося удары. Он издает рев. Хватаю его морду и направляю собранный электрический заряд прямо на его зубастую пасть. Усилив свою голову, я бью его в нос. Заходящие зерлинги и гидролиски противника пытаются помочь ему, но Дамби, мой личный ультрал, добирается до меня. В ярости он беснуется за моей спиной, топча и пронзая щупальцами всех, кто пытается мне помешать. Со спины ультрала бьют редкие лазерные лучи, а десяток либри сидят в своих бункерочках и поражают самых ретивых противников. Я же продолжаю пытаться раздавить морду противника или сжечь ее, пропуская через свои руки поток пси-энергии. Противник продолжает реветь и пытается пробить мои щиты. Мои крылья начинают светиться от переполняющей их энергии, и он понимает, что если они опустятся, то он точно не жилец. В последний момент ему удается оттолкнуть меня, отчего крылья срезают лишь часть пасти и пару пальцев на лапе противника. Дикая боль пронзила мое тело, когда ровозавр решил неожиданно атаковать. Он прыгнул на меня, когда я не успела восстановить свой щит. В результате я потеряла руку, которую он откусил. Однако трое зерлингов и либри, обладающие светящимися татуировками и встроенным оружием в броню, спасли меня. Они забрались на спину ровозавра и начали атаковать его, используя плазму и лазерное вооружение. Используя выигранное время, я сорвала со спины оружие и превратила его в копье. Затем я бросилась к отвлекшемуся противнику и пропитала копье оставшейся у меня энергией. Я прыгнула на спину врага, крыльями впившись в спину, а копьем пронзив его позвоночник, после чего ощутила, как он испустил мощный импульс сырой энергии. Противник сопротивлялся еще какое-то мгновение другое, но затем резко опал на землю. Я начала поглощать его, не вытаскивая копья, которое служило проводником моей воли. Часть стаи кружилась вокруг меня, защищая от врагов и давая мне время поглотить моего противника. Странные и необычные ощущения, но приятные, в процессе поглощения рука почти восстановилась, а резерв начал быстро восстанавливаться. Забравшись на своего слоника, я слилась с его броней и сосредоточилась на управлении сражением. Сейчас мне было лучше не вступать в бой, а контролировать свою стаю. Раньше я делала это без проблем, но после поглощения часть сознания уходит на контроль поглощения оболочек души, контроль мутаций, которые запустили изменения в моем теле. Стая постепенно сжимает кольцо. Новые королевы в стае показывают себя отлично, управляя подконтрольными им силами и сражаясь наравне с другими членами стаи. После модернизации и обучения у катаров они стали серьезными противниками и могут использовать псионику. Приобретя мобильность, они превратились в массивных и быстрых противников. Аналогов у диких пока нет, и королевы могут справиться с ультралом или бруталиском в одиночку. Благодаря единству и подконтрольным низшим, они имеют подавляющее преимущество. Осматривая поле боя, я отмечала ту разницу, которая у нас появилась после последнего крупного сражения. 40 или около того минут спустя, стая Йгдра распалась на небольшие группы вокруг младших альф. Йгдра попытался несколько раз прорваться к лавовому морю, но потерял хвост, столкнувшись с Уросом. Хоть огненная кислота причинила обоим чудовищный урон, но именно Йгдра испугался и решил отступить, когда собратья Уроса быстро пришли ему на помощь. Однако Йгдра был уже раненым ранее и не успел полностью восстановиться, а потеря хвоста сделала его еще более уязвимым и трусливым, что ли. Мелкие стаи диких уже пытались откусить кусок от его стаи, но Йгдра не стал рисковать, встречаясь с ними в бою, решив уйти от них. Он уже понял, что связываться с моими подопечными было опасно, и предпочел сохранить свою стаю, точнее остатки от нее, в качестве последнего шанса. Видимо, в попытках спастись, решив устроить сумятицу и хаос, Йгдра сбросил контроль над своей стаей. Это было мудрое, но уже опоздавшее решение, ведь мой муж тут же выстрелил из орудий своей баржи и начал высадку, считая, что дикие стаи не станут нападать на раненого альфу. В тот момент для них приоритетной целью стала раздробленная стая Йгдры, и они стремились захватить и поглотить ее. Малые стаи пытались захватить осколки стаи Йгдры, но лезть на бывшего вожака означало упустить возможность усилить свою стаю. Даже будучи серьезно раненым, Йгдра оставался опасным противником для них. Муженек все верно рассчитал, и одновременно с орбитальным ударом с неба спустились десантные капсулы и корабли с легионерами Астартес. Йгдра заметался, едва избежав попадания под орбитальный удар, и попытался укрыться под землей, но быстро вернулся на поверхность и двинулся к центру сжимающегося кольца в тщетной попытке спасти свою шкуру. Воины мужа начали зарываться в землю, стреляя во все стороны, и не собирались атаковать. Их задачей было не дать цели сбежать. Я тоже замедлила наступление, так как среди диких началась неразбериха. Стаи диких и осколки стаи Йгдры сражались друг с другом. Первородный пытался вернуть контроль над своей стаей диких, но безуспешно, бойня продолжалась, и лишь немногих он смог подчинить своей воле. Фактически наша задача выполнена, теперь нужно удерживать периметр. Немногим ранее, Сара Керриган, мы с отрядом Эммы расположились в наблюдательном пункте, где дежурили представители других видов. Эти ребята решили использовать дронов и спутники для трансляции нашей операции на всю империю. Они запаслись напитками и попкорном, ожидая начала этого захватывающего зрелища. Местные жители тоже не остались в стороне. Почти все население прильнуло к экранам, кто дома, а кто в ресторанах и барах. Орки и Астартес забили собой все места на полигонах и колизеях, где установили огромные экраны. Я ничего не могла с этим поделать, но осознание того, что за мной наблюдают миллиарды разумных, немного нервировало. Эмма, например, совершенно равнодушна к этой ситуации. Она села в кресло, взяла большой пакет попкорна и приготовилась смотреть начало битвы. И оно не заставило себя ждать. Юкина, высадившаяся на ближайшем горном пике, начала создавать свою сеть единства, а через мгновение, оттолкнувшись от земли, взлетела к облакам. Ее тело начало излучать светящиеся дуги, достигнув облаков. Она переместилась к лавовому морю и приняла позу для медитации. Девушка парила среди облаков, и ее тело становилось все ярче. Я уже не напрягалась, чувствуя всю ту мощь, проходящую через нее, и была поражена тем, что она такой сильный псионик, как она, пропускает через свое тело и душу огромные потоки энергии. В духовном зрении было видно, как к ней тянутся миллионы нитей, образуя паутину. Юкина превратилась в маленькую звездочку на фоне хмурого неба. Зирус скоро должен был вступить в сезон дождей, и небо становилось все более облачным. Когда я подумала, что искусственная звезда в хмуром небе не выдержит потоков энергии, она испустила яркий темно-фиолетовый энергетический луч. Этот луч в секунду расплавлял землю, а остаточная энергия вызывала целые каскады из мини-штормов. Атака была ужасной, образовав коридор шириной в несколько километров и длиной в сотни, был выжжен дотла целый пласт земли со всеми, кто на нем находился. Не успели исчезнуть последние остаточные всполохи электричества на земле, как от основания гор, прогрызая себе путь на поверхность, вырвались металлические черви. Сначала я думала, что это техническое устройство, но, когда самый большой из них надел на себя электрический покров, я поняла, что это местный аналог моих червей Нидуса, закованный еще и в высокотехнологичную броню. Понятно теперь, почему местных жителей не особо интересовали мои черви Нидуса, а уж что вытворял самый большой из них. Мне самой стало не по себе от той мощи и силы, которую он испускал вовне, круша собой все вокруг. Как много и сколько еще мне предстоит узнать о местных жителях, что ни день, то новое открытие. Не успели скрыться последние черви в недрах Зируса, как по их пути хлынула стая Юкина. Звезда на мониторе потускнела, и теперь можно было четко разглядеть Юкина. Ее глаза были выжжены, но девушку это совсем не беспокоило. Огромная масса летающих диких существ приближалась к ней. Лицо Юкина озарила довольная и кровожадная улыбка. В тот момент, когда по щитам парящего корабля начали стучать дротики и споровые снаряды противников, небо озарилось яркой вспышкой. За ней последовал взрыв, охвативший большую часть неба. Из огненного шторма вылетел яркий синий болид, который ударил в скопление сил противника. Почти сразу же огненный сгусток взорвался, устроив настоящий ад на земле. В мгновение ока на месте Юкина развернулся пси-шторм, полностью закрывая ее. Через секунду шторм двинулся в сторону противника и продолжал набирать скорость. Я была потрясена, не понимая, как Юкина смогла сотворить такое. Ведь я много раз наблюдала за ее душой и была уверена, что вполне реально оценила ее потенциал. Но сейчас она показала нечто невероятное. Единство. Сара, все, что ты сейчас увидела, возможно благодаря полноценному единению. Мы не только объединяемся в единую сеть, как твой рой, но и становимся единым организмом. Наши души сплетаются и могут обмениваться энергиями. Та особь, которая стоит во главе единства, становится фокусом объединенной души. Наши низшие, как ты знаешь, также являются пси-активными. Да, Там той энергии сгулькин нос, а иной раз и то обреза как ничего, который только и позволяет общаться образами. Все зависит от особи и ее возраста. Чем старше, тем более развита душа, ведь они постоянно используют свои скудные пси-возможности для общения, но за счет этого постоянно развиваются, и у них со временем уже пси-энергии гораздо больше, чем им нужно для общения, но ни на что другое они не умеют тут тратить особо. А теперь представь, что ты – стрежень, вокруг которого фокусируется океан душ, и через твою душу и тело проходят большие потоки энергии, которые еще и частично скапливаются в тебе. Плюс через единство можно делиться энергиями осознанно. Вот Юкина и использовала проходящий через нее поток энергии, да еще и взяла излишки у низших, на краткий миг становясь почти равной тебе и Смалк. Да про матери там еще очень далеко, у нее личный резерв и не такие фокусы провернет. И так может любая особь, решила я уточнить, ведь это просто чудовищное преимущество. Теоретически, любой представитель нашей империи может стать фокусом единства, хотя и не каждый обладает необходимыми способностями и предрасположенностью к этому. Например, предел Юкина составляет примерно 30 минут, но вы сами видели, на что она способна в это время. С другой стороны, Александр Первородный, предок своего вида, способен быть фокусом единства, управлять и направлять большое количество основных особей, но это не означает того, что бытие фокусом для миллионов низших не будет равнозначным фокусу для тысячи инвиторов или либри. Потоки энергии несопоставимы, и способность поддерживать пару сотен миллионов основных особей в единстве в течение 20 часов несравнима с возможностью Юкина. Тем не менее Александр может направлять прану, оживлять обрубки, защищать их щитами и давать им дикое сопротивление к урону через единство. Если он может в течение нескольких дней поддерживать большое количество низших особей, то только 12 часов он может управлять основными особями, не боясь пострадать больше допустимого. И опять же, он не скоро сможет повторить то, что сделала Юкина, если вообще когда-нибудь сможет это сделать. Существуют три уровня единства. Первый – объединение в общую сеть. Второй – превращение в единый организм и обмен энергиями. Третий – глубокое погружение, доступное только матерям и праматери, которые могут управлять объединенной душой и проецировать псионные атаки через каждую особь в единстве без нанесения ей вреда. Я, например, могу погрузиться только на первый уровень, хотя Катар говорит, что через 5 лет активных тренировок я смогу достичь уровня Юкина. У меня, так сказать, немного другой путь развития моей эволюции, дала развернутый ответ девушка, которая, к слову, все это время хрустела попкорном и не отвлекалась ни на секунду от монитора. Понимаю, что мне многое неизвестно, но то, что я узнала, уже заставляет серьезно призадуматься. Было как-то не по себе, ведь неизвестно, на что местные способны. Вдруг у них есть оружие, способное создавать черные дыры? Только я сосредоточилась на мониторе и решила немного смочить пересохшее горло, как Эмма съела очередную порцию попкорна и снова заговорила. Я, к слову, не утверждаю, что у нас нет устройства для создания черных дыр. Я вздрогнула, когда поняла, что опять забыла скрыть свои мысли. Возможно, оно просто скрыто от посторонних глаз. В любом случае, нам оно не нужно, ведь мы и так умеем их создавать. Правда, наша праматерь запретила пользоваться этой техникой, но некоторые инвиторы могут создавать черные дыры с помощью своей псионической силы. Они делают это в сцепке с другими инвиторами, создавая своего рода шторм. Говорят, что некоторые группы даже проводили тренировки и исследования по созданию черных дыр в 100 системах от Зируса с разрешения праматери, так что не стоит недооценивать ее возможности. Ты лучше подумай, что может сотворить праматерь в единстве, когда черные дыры для нее – это незначительные мелочи, а на этой фразе я подавилась соком. Черные дыры – это пустяки, по ее мнению, это несущественная мелочь или детское баловство. Но, когда я задумалась над последними словами Эммы, мне стало по-настоящему страшно. От этих мыслей я почувствовала, как гибельный холод проникает в меня и не собирается останавливаться. Ведь это создание, которое все зовут праматерью, своей силой и возможностями давно вышла за пределы простого биологического создания. Она уже превосходит любого в этой вселенной в силе разума, а объединившись с остальными, может обрести просто запредельную, невообразимую для смертных мощь. Объединенная сила триллионов псиоников вызывает панику и ужас. Теперь ясно, почему Эмма не беспокоится о моем усилении. Смешно представить, что после поглощения альфы древнего я стану сильнее праматери. Ей достаточно объединиться с детьми, простыми личинками, которые только вчера открыли глаза, и она уже легко сокрушит меня своей объединенной мощью. Мы еще час наблюдали за битвой, Эмма радовалась за свою подругу, которая успешно провела первое поглощение. Внезапно Эмма вскочила и направилась к выходу. «Пора, Сара», — сказала она, — «Йгдра уже снаружи, Астартес начали орбитальный удар и десантирование, нам нужно подготовиться». Я последовала за ней, наблюдая, как она передает сжатые пакеты информации по ментальной связи и разворачивает свою сеть единения, куда, кстати, пригласили и меня. У десантного шаттла нас уже ждали, мы быстро поднялись по трапу и заняли свободные места. Мое тело сразу начало врастать в корпус, словно это были оборудованные места с ремнями и системой перегрузочных устройств для десантников. В ментальной сети было всего 14 особей участников, включая меня и пилотов. Эмма направляла пилотов и обменивалась с командой небольшими ментальными пакетами. Корабль перешел в маскировочный режим, и ментальное общение сразу прекратилось, но мы продолжали общаться жестами. Я чувствовала, что вся команда испытывает положительные эмоции, ведь охота началась. Волколаки один за другим прижимали лапы к телу, чтобы через мгновение просто исчезнуть в полу десантного отсека. «Приготовься, наш выход следующий», — предупредила Эмма. И в тот же миг меня покрыла слизь, образуя кокон, а я почувствовала свободное падение. Менее чем через секунду кокон испарился, и мое падение странным образом замедлилось, мое тело мягко опустилось на поверхность Зируса. Цель находится в 2 километрах на северо-западе. Активировать режим невидимости и движемся к цели, сохраняя дистанцию в 200 метров. Наша задача – прикрывать Керриган и избегать ненужных столкновений. «Сара, выдвигайся, мы будем следовать за тобой полукругом». В голове раздался голос Эммы, отдающий последние приказы. Когда голос зазвучал в моей голове, я сразу поняла, кто и где находится. Благодаря моему умению видеть себя со стороны, я также знала все, что видели и слышали остальные участники группы. Активировав невидимость, я направилась к указанной точке. По пути мы встречали группы диких существ, которые сражались между собой или двигались в неизвестном направлении. Я старалась избегать столкновений с дикими и обходить их. Несколько раз я сталкивалась с особями, которые могли ощущать мое присутствие, но прежде чем я успевала решить, как действовать, они падали замертво от снайперского огня волколаков. Поняв, что мне прокладывают таким способом безопасный проход, я стала двигаться существенно быстрее и смелее. Только однажды мне пришлось быстро уничтожить странное существо, которое неожиданно появилось из-под земли на моем пути. Свою цель я четко ощущала на расстоянии около 0,5 километра. Он бесновался и был в ярости, не понимая, что происходит. Замедлившись, я осторожно пробралась сквозь ряды диких, которыми Йгдра пытался себя окружить. От него исходила аура боли и ярости. Забравшись на одно из чудом уцелевших деревьев, я решила осмотреться. Группа прикрытия рассредоточилась по сторонам, занимая позиции по периметру. Червь-переросток метался в центре окружения, кидаясь из стороны в сторону. На его теле были незажившие раны, а часть хвоста отсутствовала. Из раны сочилась кровь, которая, достигая поверхности, загоралась. Чем ближе я подходила к вожаку, тем плотнее становились ряды диких, находящихся под его контролем. Мне нужно было решить, как действовать. Было ясно, что за меня никто ничего решать не будет, от Эммы я получила только одно ментальное сообщение. «Решай сама, уже взрослая девочка, а я со своими ребятами тебя прикрою». Я еще раз осмотрела местность предстоящего боя и использовала информацию от группы поддержки, чтобы составить карту, чтобы спланировать свои действия. Было ясно, что незаметно подобраться не получится, так как вокруг Йгдры было слишком много диких. Однако он что-то явно почувствовал, заметавшись с удвоенной прытью из стороны в сторону, пытаясь определить, откуда последует удар. И разумеется, его инстинкты не подвели, он ощущал гибельную для него опасность, зависшую над ним как топор палача. Суметь незаметно подойти ближе уже не получалось, поэтому я решила атаковать как можно больше противников одновременно. Создав мощный пси-шторм, я направила его на Йгдру, это заденет и его, и уничтожит часть его окружения. Едва пси-шторм начал свое буйство, как Йгдра быстро определил, откуда его атаковали, и, не обращая внимания на бьющие молнии, выпустил сильную струю огненной кислоты. Мне пришлось сбросить маскировку и рвануть в сторону, сформировав щит и выпуская потоки энергии с рук, чтобы сбить ему прицел. Наплечные орудия были переведены в автоматический режим, концентрируя внимание на главной цели, пока я, то и дело, уходила от его атак и стремилась сократить расстояние. Шторм, запущенный мной, был не очень долговечным, и у меня не было времени повторно напитать его энергией. Вокруг меня то и дело падали мертвые дикие, снайперский огонь волковлаков стабильно выкашивал особенно ретивых врагов. Йгдра скрылся под землей, но через несколько мгновений вернулся на поверхность, и его настроение стало еще хуже, чем было. Похоже, он был чем-то недоволен, интересно чем же, мелькнула у меня шальная мысль, когда я опять уворачивалась от его плевка. Земля задрожала и еще сильнее просела, вызвав очередной приступ ярости от обезумевшего старого вожака диких. Йгдра набросился на меня, утратив всякую осторожность, видимо прокладчики окончательно перекрыли ему путь к отступлению. Он хотел выплеснуть свой гнев и страх на первого подвернувшегося противника. Разинув пасть, он кинулся на меня. Присев и дополнительно закрепив свое тело крыльями, я создала между руками резонанс энергетических потоков, как меня учили, и, окружив их щитом, резко вытолкнула поток энергии в сторону приближающейся пасти. Взрыв отбросил меня в сторону и изменил направление движения противника, хотя особого вреда я не причинила ему, ведь тварь была устойчива к высоким температурам. Взрыв лишь слегка оцарапал ее шкуру, добавив новые градусы гнева к его шкале безумства. По округе прокатился ментальный рев с одной единственной мыслью: «Убью, раздавлю». С моих рук сорвалась молния, поразив тело противника. Если бы не раны, она не смогла бы нанести такой сильный урон, но дыры в шкуре были уязвимым местом. Когда поток электричества попал в зияющие раны, раздался дикий крик боли. Свернувшись кольцами, враг через мгновение выстрелил своим телом в меня, извергая на лету новую порцию кислоты. Щит отразил горящий кислотный поток, дав мне время отойти в сторону. Наплечные орудия успели выстрелить в раскрытую пасть, а затем я сорвала с пояса раскладное копье и активировала плазменную дугу, метнув ее в раскрытую пасть. Сбоку в голову Йгдры прилетел мощный разряд молнии от Эммы, его голова дернулась в сторону, а глаза атаковали волки-оборотни. Сильная волна психической боли прошла по округе. Я же, ускорив свое тело, бросилась к корчащемуся от боли противнику. Так как огонь не повреждает кожу противника, нужно сменить тактику. Криокинез сдается мне с трудом, но я решила использовать именно его. Танцуя вокруг противника, я старалась бить его слабыми лучами криокинеза из крыльев, ища раны и нанося телекинетические удары. Разогревая свою ярость, я усиливала себя, и атаки холодом существенно замедлили моего противника, но не более. Уверенная в успехе, я пропустила удар костяным серпом. Я знала, что не успею полностью уклониться от удара или создать щит, но меня спасли руны. Правая рука покрылась обжигающим инеем, светящиеся руны стали видны даже через броню. За мгновение до того, как серп коснулся моего плеча, меня отбросило на 10 метров назад пространственной воронкой, а на моем месте появился розовый туман. Привет от мелочи, никак иначе. Почему-то эта мысль меня успокоила и придала новых сил. Пройдя сквозь него, серп на глазах рассыпался на мелкие кусочки. Видимо, странный туман был неприятным для врага, так как он еще каким-то образом зацепился за тело Йгдры и растекся большим пятном на его правом боку. Розовый туман продержался всего несколько секунд, быстро рассеявшись, но успел нанести чудовищные повреждения. Поврежденный участок шкуры просто осыпался, обнажая незащищенную плоть. Стремительно приблизившись к ране, я вцепилась в нее всеми конечностями, выпуская поток энергии и используя свою мощь, чтобы разрезать пополам тело существа. Израненный противник корчился от боли, словно уж на раскаленной сковороде. Вокруг меня раздавались выстрелы. Товарищи Эммы продолжали отгонять диких существ от нас. Получив необходимое время, пока враг приходил в себя после боли, я сформировал огромный телекинетический молот, вложив в него большую часть своего резерва, и направила его в голову противника. Хотя удар пришелся по касательной, этого оказалось достаточно. Левая часть головы превратилась в кровавое месиво, облаком плоти и крови окрасила округу. «Сара, не отвлекайся и начинай поглощение. Мы тебя прикроем», — в моей голове раздался голос Эммы. Я заметила, что волколаки во главе с Эммой бегут в мою сторону. Хотя некоторые дикие уже разбежались после смерти вожака, остались те, кто хотел полакомиться его плотью, а другие пытались вцепиться в меня. Выпустила серию деформирующих волн, чтобы перемолоть особо наглых и агрессивных до состояния удобрения на грядку от тети Сары. Затем начала поглощать душу и эссенции поверженного врага. Краем сознания я видела, как десяток Эммы встал полукругом позади меня, прикрывая мою спину. Как и раньше, мое сознание слегка затуманилось, и все внимание было сосредоточено на контроле поглощения духовных оболочек. Конечно, можно просто впитать сущность противника, но тогда возникнут проблемы, и мне придется медитировать несколько месяцев, чтобы избавиться от проблем. Я плохо помню сам процесс и то, сколько времени он занял. После поглощения, мое состояние было похоже на последствия сильного опьянения. Только когда я побежала, мой разум пришел в норму, а ведь нам нужно было преодолеть порядка 300 метров до эвакуации. Волколаки убрали свои винтовки и бежали, пригибаясь к земле, их когти светились синим цветом, а по рукам периодически проходил электрический разряд. Эмма и вовсе перекинулась. Наплечные орудия нашего отряда иногда стреляли по сторонам, и любой противник, который попадался на нашем пути, мгновенно разрывался на куски от пары ударов плазменных когтей. Добежав до валуна, мы встали полукругом, и Эмма разбросала вокруг нас десяток гранат. Волколаки объединились и создали мощное электрическое поле. Над нами завис десантный корабль, задняя часть которого открылась, образуя трап, куда мы по очереди забрались. Перед тем, как улететь, мы сбросили несколько бомб и взмыли свечкой вверх, покидая поле боя. Я немедленно приняла позу для медитации, чтобы контролировать процесс поглощения духовных оболочек и мутацию тела. В фоновом режиме я наблюдала, как Эмма сообщает об успешном завершении первой операции и отдает приказ нашим войскам отступить. Мы направились в столицу. Том 3, глава 43. Инквизиция выходит на тропу войны, часть 1, древняя Либри. Сара Керриган. Медитации сменялись разбором боев и тренировками, за которыми шли новые медитации и тренировки. В течение последовавших после охоты 2 недель мой досуг был весьма ограничен и скуден на разнообразие. Все это происходило под аккомпанемент нескончаемого шума походного лагеря цирка Шапито, где сотни тысяч особей занимались, на первый взгляд, достаточно странными делами. Местным удавалось совмещать абсолютно несовместимые. Порядок и хаос, стройные ряды и идеальная чистота соседствовали с нескончаемыми драками и пьянками. Постоянно перемещались грузы, проводились концерты под руководством Либри и работали торговые палатки. У них даже были бары и небольшие рестораны для скрашивания досуга. И все это происходило в военно-полевом лагере, где низшие носились повсеместно по лагерю. КХМ, интересно, все сносящие забеги малыми группами численностью не менее 1000 особей в каждой, могут ли считаться тренировкой по управлению низшими, которые молодые матери провалили? Или это все-таки отдых для них, если их возглавляют Либри? Барсик вместо себя прислал Мурку, первую из катаров. А еще она по совместительству оказалась его любимой супругой, которая казалась очень милой и строгой наставницей. Поначалу я радовалась, думая, что встретила впервые добрую и скромную кошечку, пока не начались адские медитации, направленные на подавление недавно убитого и поглощенного альфы, и тренировки. Уже через день я захотела вернуться к своему любимому и заботливому учителю, чьи нравоучения мне теперь казались сказками на ночь, но реальности милая кошечка оказались жестокими тиранами, убив на корню все мои попытки сбежать или схалтурить. За малейшую потерю концентрации мне в тело впивалась маленькая золотистая искра, отчего я испытывала ужасную боль. Да любой поток молнии или купание в лаве было легче пережить, чем попасть под эту искорку. Боль была настолько жуткой и непривычной, что я даже не сразу поняла новую истину для себя. Возмущаться было нельзя, иначе боль будет только расти. Я проверила это на себе в первый же день, когда мои слезы, впервые за столько лет, лились рекой у меня. Однажды произошел инцидент, когда эмоции, и так дико скакавшие, зашкалили за все разумные пределы и вырвались из-под моего контроля. Сказалась моя неопытность при моем первом поглощении такой древней души Йгдры, которая вызвала бурю в ментальном слое моей души. Как сейчас вспомню, так сразу стыдно становиться. Мурка как раз заканчивала меня отчитывать как маленького ребенка, не забыв в очередной раз непонятной хренотенью приголубить. И я как самый настоящий несмышленыш кинулась на Мурку, которая и ударила меня посохом, пока я была в полете. Естественно, все скобы и ограничения с разума слетели, как будто их никогда и не было, а я чуть не запустила массовый шторм. Тогда-то я и узнала, что это такое, когда праматерь в гневе. С поддержкой всех своих детей она создала гигантский пси-щит, который накрыл лагерь, и меня начали давить голой мощью, при этом не забыли защитить меня от шторма, который я же и создала. Мною избивали щит почти 7 долгих минут, а затем просто вбили в земную твердь. Поднявшись на дрожащих ногах, я лицезрела перед собой праматерь в ярости, точнее над муркой была соткана золотистая проекция праматери. Миллионы светящихся глаз смотрели в мою сторону, а миллионы голосов, сплетенных в один, оглушающим громом прошлись по округе. Какого хрена тут происходит? Мы зря что ли тебя всему учили? Зачем мы столько вложили в твое развитие сил? Ты или малолетка, которая не может держать в узде свой разум и силы, но тогда думать забудь о своем ненаглядном Джиме и мести. Или возьми себя в руки и повзрослей. Мне класть на все твои психологические проблемы или надуманные обиды, не можешь решить свои внутренние проблемы сама, значит обратись к Рексам. А если это травмы, то марш к биологам, мне здесь не нужен союз с инфантильной малолеткой, которая не может сдержать свои детские порывы. Оправдание можешь засунуть себе в свою розовую попку, тебе показывали и объясняли, как орки тренируют контроль. Ты хоть раз слышала от них жалобы или недовольный ропот? А, да им всем вместе не будет больше 10 лет, они по сравнению с тобой личинки недозрелые, тебе были предоставлены лучшие учителя и все доступные нам ресурсы, а что в итоге? Тебя не устраивают методы обучения, так ты сейчас у меня допросишься, что я сам возьмусь за твое образование. Будешь у меня литрами кровавые слезы лить и выть, если еще раз выкинешь что-то подобное, ты меня услышала. Если хотя бы косо посмотришь в сторону моих детей, то тебя ничто, и никто не спасет в этой галактике. Рев праматери был настолько ужасающ, что я даже забыла, что это только проекция. Мне, блядь, своих проблем хватает с головой. Так мне мироздание на воспитание подкинуло еще одну малолетнюю дуреху. Я поражен уже тем, как ты вообще дожила с таким характером до нынешних времен. Так бы и дал втык, видно уже сейчас, что ремнем по жопе мало получала. Значит так, на путь истины я ее наставил, а дальше сами. Сара, в последний раз предупреждаю, глаза у окружающих начали гаснуть, а меня била дрожь. Впервые я была напугана так сильно, что стала понимать, что чувствовали те несчастные, когда мой рой вторгся в Доминион. Мне наглядно продемонстрировали разницу в силе. Хотя праматери раньше не скрывала свою мощь, после перерождения я надеялась на изменения. Хотя я все еще была слабее, с двумя поглощенными альфами я сравнялась по силе со Смалк. Теоретически, после успешного поглощения древнего я смогу превзойти и праматерь. Но какой в этом смысл, если в единстве она превращается в нечто невообразимо ужасное? Только после лечебной ванны я поняла, что в единстве были только те особи, которые находились в лагере и столице, ведь даже тогда она не использовала всю мощь своих детей на Зерусе, а ведь есть еще и колонии.